Жизнь с избытком. Зачем переносить поражение? На прошлой неделе мы сделали ударение на факте, что Библия является единственным авторитетным источником учения о христианской жизни с избытком. Очень простыми словами она передает, какова эта жизнь, и как сильно Бог желает, чтобы все его дети получили ее и радовались ею. Он дает нам многое, чтобы мы радовались. Библия нам это открывает. Однако всюду, во всем мире есть много христиан, которые не имеют радости и удовольствия в этой жизни. Некоторые проводят много времени в исканиях секрета о полной победе над грехом, а другие даже не ищут этого. Они чувствуют, что достаточно для них быть только освобожденными от осуждения Богом от погибели. Как будто Бог сказал им: «Вы приняли Сына Моего как вашего Спасителя и получили прощение грехов, очищены и оживлены в Нем. Теперь идите в этот мир и старайтесь сделать ваше наилучшее, что можете. Не ожидайте ничего необычайного в жизни. Продолжайте надеяться». Такая жизнь не была приготовлена для нас. Слово Его определенно говорит: «Кто будет пить воду, которую я дам ему, не возжаждет вовек, но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Это та жизнь, которую Он приготовит для всех, кто верит в Сына Его. Почему есть так много верующих, которые не имеют этой жизни с избытком? Это и есть вопрос, на который я постараюсь ответить теперь. Многие верующие не побеждают грех каждый день и не радуются в жизни с избытком, потому что, во-первых, они не знают, что Библия учит об этой победе. Не повторяя сказанного раньше, позвольте мне обратить ваше внимание на факт, что незнание, чему учит Бог в Слове Своем, лишает вас богатства, радости и победы, обещанных во Христе. Секрет о жизни с избытком открывает только Библия. Если вы имеете ее, то читайте молитвенно и часто. Если же не имеете чудной книги, мы верим, что вы ее получите, то слушайте внимательно, когда другие ее читают. Слушайте каждый вечер эти радиопередачи. Просите милости у Бога, чтобы вы могли выучить наизусть Его Слово. Библия открывает вам много об этой жизни с избытком. Эти духовные знания сделаются пищей для души вашей. Это будет укреплять вас день за днем. Во-вторых, нежелание употребить усилия заплатить цену этого. Я надеюсь сказать больше об этом через 2 недели. Но на этом я делаю ударение. Нам необходимо, говоря, как пример, уплатить цену. Жизнь избытком станет вашим достоянием, если вы заплатите. Что это значит? Говоря просто, это полная отдача вашей жизни Иисусу Христу. Он требует от нас, чтобы мы дали Ему возможность быть Господом нашим во всех отраслях жизни. Если мы удерживаете от Него что-нибудь, Его благословения не польются на вас. Некоторые верующие взяли от Бога все, что Он дал для них, приготовил и совершил, но отказались все со своей стороны отдать Ему. Такие верующие никогда не испытывают радости жизни с избытком. Они похожи на водопроводную трубу, которая имеет в себе задержку для свободного течения воды. Вода не будет течь свободно, пока препятствие не будет удалено. Грех в жизни верующего является этим препятствием. Если вы допускаете грех, то этим вы задерживаете поток жизни. Если вы отвергнете ведомый вам грех, исповедуете его и примете очищение, которое он дарует кровью Христа, жизнь ваша сделается чистым проводом в жизни с избытком, будет течь через него без всяких препятствий. В-третьих, они горды. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Ничто другое не делает жизни христианина более бедной, чем гордость. Некоторые верующие ищут мистических переживаний, а потом заявляют, что они достигли вершин духовной жизни. Они смотрят с некоторым унижением на верующих, которые подобных переживаний не имели. Это очень опасная форма гордости. Она разрушает общение верующих и отнимает ценность от других верующих, а себя возвышает. Хуже всего эта гордость лишает душу благословения от Господа. Вы помните послание Господа Иисуса Христа Лаодикийской церкви? Слушайте, что Он говорит. «Так говорит Аминь, свидетель верный и истинный. Начало создания Божие, знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не холоден и не горяч, то извергну тебя из уст твоих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды. А не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазною мазью помазать глаза твои, чтобы видеть. Кого я люблю, тех и обличаю, и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, к тому войду и буду вечерять с ним, и он со мною». Слова его очень ясны. Лаодикийская церковь приблизилась к полной катастрофе, потому что в гордости своей она сказала: «Я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды». Но Иисус видел ее в ином положении. «Ты несчастен и жалок, слеп и наг». То же случилось и с церковью в Коринфе. Верующие хвалились дарами, которые они имели. Они говорили на иных языках, изрекали пророчества, они исцеляли больных, но апостол Павел назвал их плотскими, духовными младенцами, не возросшими, живущими в ссорах и разделениях. Их гордость отняла от них жизнь с избытком. Недавно я слышал верующих в Испании, молящихся. Сердце мое тронулось. Со времени смерти диктатора Франко верующие получили больше свободы и могут свидетельствовать о Христе больше. Преследования уменьшились. И вот странная опасность пришла к ним. Со свободой вкрадывается гордость в среду верующих. Некоторые из них возвышают себя по причине перенесенных ими гонений за веру и смотрят свысока на тех, которые этих страданий не переносили. В результате полученной свободы верующие ослабевают духовно и беднеют в любви друг к другу. Замечается напряженность в отношении и даже разделение. Я слышал молитвы, некоторые из них о том, что если гонения помогут им быть смиренными, то пусть Бог пошлет снова тяжкие времена. Ответ Библии, однако, иной. Она говорит: «Смиритесь под крепкую руку Божию». Гордость не должна отнимать или лишать нас благословений Божьих. Принимайте действительность жизни, как она есть. Признайте вашу духовную нищету и нужду. Смиритесь пред Богом и не думайте, что вы богаты и способны побеждать своими силами. Он совершит за вас. Четвертый пункт. Они не доверяют Богу. Они доверяли Богу в отношении прощения грехов их и дарованной жизни. Но как-то они приходят в замешательство, что они могут жить эту жизнь с избытком без его помощи. Я вспоминаю мальчика, который боялся темноты. Ночью он искренне молился: «Боже, пожалуйста, охраняй меня всю ночь». Когда настало утро, он пробудился, спрыгнул с кровати и сказал: «Спасибо, Боже, днем я сам буду заботиться о себе». Мало он знал об опасностях дня. Но это напоминает нам о многих верующих настоящую правду. Когда приходит беда, то мы взываем к Богу, а когда трудности проходят, мы начинаем идти сами. Это огорчает Святого Духа. Он пришел жить в нас постоянно. При всех обстоятельствах мы можем пользоваться Его силой. Иисус сказал: «Без Меня не можете делать ничего». Потому без Него мы не можем жить и жизнь избытком. Каждый момент мы надеемся на Него, и это делает нас способными жить эту бодрую, побеждающую жизнь. В заключение позвольте мне напомнить вам интересный случай из Ветхого Завета. Бог обещал дать Израилю Ханаанскую землю. С великой верой народ вступил в нее. Стены Иерихона пали пред ними. После поражения они взяли Гай. Много других городов были побеждены, когда Израиль победоносно двигался вперед. Позже, по прошествии некоторого времени, их вождь Иисус Навин призывал их к дальнейшим победам, хотя много земли было взято, но оставались еще непобежденные города. Он взывал к ним: «Долго ли вы будете не радеть о том, чтобы пойти и взять наследие землю, которую дал вам Господь отцов ваших?» Это является и моим вопросом к вам. Бог приготовил для вас чудную жизнь с избытком. Никто из детей Его не должен жить жизнь духовной бедности, слабости, поражения. Проверьте себя. Найдите причину вашей слабости и бедности, а потом продвигайтесь вперед к обладанию наследия во Христе. Аминь.